потому-то столь неуместным показалось ему теперь лишнее напоминание об этой женщине. Встречаясь со взглядом сына Клавдии, председатель заключил, что и глаза у него сверкают, точь-в-точь, как у матери. Не мог в полутьме кузницы рассмотреть председатель, что глаза у мальчика были совсем черные, в то время как у его матери они серые. — Сколько ему лет? — спросил Тимофей Ильич. — 16, — сказал Будулай. — Ну, это же явное нарушение Кодекса законов о труде. Ты знаешь, что подросткам работа на вредном производстве категорически запрещена? — начал было выговаривать Будулаю председатель, но его перебил звонкий и смелый голос мальчика. — Через месяц, 25 июля, мне уже исполнится 17. — А тебя никто об этом не спрашивает. Круто оборвал его председатель. — Твое дело телящье. Не хватало, чтоб его стал учить уму-разуму еще и сынок той самой Клавдии, которая только что публично поучала его там, за Доном. Если так всех распустить, то скоро и грудные младенцы начнут указывать, как руководить колхозом. Короче, езжай завтра же и сними там смерок, — бросил председатель Будулаю. И, обращаясь к мальчику, но глядя не на него, а в сторону, добавил: — А ты с завтрашнего дня пойдешь в бригаду на прицеп. У нас в поле не хватает прицепщиков. Сюда я пришлю настоящего молотобойца. И он повернулся к выходу, заслоняя своей спиной дверь кузницы. На секунду в кузнице стало темно. А внезапно его догнал высокий, вздрагивающий голос мальчика. — Дяденька председатель, пожалуйста, не отсылайте меня из кузни. Вслед за этим и Будулай успел вернуть слово столь несвойственным ему просительным тоном. — Не стоит, Тимофей Ильич, обижать мальчика. Он и так бегает сюда тайком от матери. Она... почему-то ему запрещает. А мальчик смышленый. Будулай положил свою большую руку на мягкую, как мерлушка, голову Вани. Все на лету схватывает. Если он еще тут полгода-год покрутится, из него может настоящий кузнец получиться. А двери на свинарнике, Тимофей Ильич, я сделаю такие, что их из пушки не разобьешь. В этом не сомневайтесь. Председатель колхоза Тимофей Ильич, в сущности, не был жестокосердным человеком. Не будет ли похоже, что он сводит счеты с мальчиком из-за того, что не поладил с его матерью? Оказывается, и ему приходится воевать с нею. Вот невозможная женщина, родному сыну нет от нее жизни. Теперь же может получиться, что в этой войне из-за кузни она приобретет еще и такого могучего союзника, как он, председатель. Нет, этому не бывать. А если мальчонка и в самом деле способны, хорошие кузнецы колхозу всегда будут нужны. К тому же Тимофей Ильич не выносил детских слез. А в голосе у этого мальчугана, когда он крикнул ему вдогонку «Дяденька!», явственно зазвенели слезы. У Тимофея Ильича были свои дети. Не оборачиваясь, он бросил: «Ну, как знаете». И он вышел из кузни. Продолжая держать руку на голове мальчика, Будулай задумчиво спросил: «Когда ты, Вань, говоришь, тебе исполнится 17 лет?» 25 июля, теперь уже меньше, чем через месяц. И мальчик пояснил просто: нас Нюркой мамка преждевременно родила, в кукурузе. Они там с женщинами от немцев спасалась. Она увидала, как немецкий танк цыганскую палатку прямо с людьми раздавил, и тут же нас родила. И, внезапно ощутив, как задрожала у него на голове рука Будулая, Мальчик с удивлением поднял глаза. Будулай отвернул лицо и тихонько снял с черного кудрявого гнезда его волос свою большую руку. Выполняя распоряжение председателя, Будулай поехал за Аден. Первым человеком, которого он там встретил, была Клавдия. Он переправился на лодке и шел по тропинке среди деревьев к свинарнику, а она с двумя порожними ведрами в одной руке шла по тропинке к Дону. Будулай увидел ее раньше, чем она успела его увидеть. Редко можно наблюдать человека со стороны, когда он, думая, что остался наедине с самим собой, ведет себя так, как он никогда не повел бы себя в присутствии людей. Будулаю довелось увидеть Клавдию именно в такую минуту. Она шла по тропинке, вьющейся под вербами, к воде. Клавдия не сразу увидела Будулая, потому что она шла, низко наклонив голову, как будто внимательно рассматривала что-то у себя под ногами. Шла медленно, о чем-то думая. То ли тень этой задумчивости, то ли трепещущие тени леса окутывали ее лицо тонкой дымкой. Ей шел этот белый халат, который Будулай видел на ней впервые. Ее лицо как-то смягчилось. С этим новым выражением на лице она вдруг показала саму совсем молодой и почему-то беззащитной. Он очень хотел бы узнать, о чем она могла думать, отодвигая заслонявшие дорогу ветки. Чтобы нечаянно не спугнуть этого ее настроения, Будулай осторожно отступил с тропинки в сторону, за ствол старой вербы. И надо ж было случиться, чтобы, проходя мимо этой вербы, Клавдия подняла на Будулая затуманенные глаза. Внезапно увидев его, она, роняя ведра, вскрикнула: «Ой!» Всего второй раз они встречались, и каждый раз на глухой тропинке. «Неужели я такой страшный?» Выступая из своего укрытия, с горькой укоризной спросил Будулай. «Почему вы меня так боитесь?» «Я вас не боюсь», — тихо ответила Клавдия. Она и в самом деле сейчас его не боялась. Она вскрикнула от неожиданности. «Значит, это мне показалось», — с облегчением сказал Будулай. Он достал и подал ей скатившиеся с дорожки под куст ведра. «А я давно хотел у вас спросить». Его глуховатый голос стал еще глуше, и черные глаза как бы подернулись лаком. «Вы, говорят, видели, как за хутором немецкий танк наехал на цыганскую кибитку. Вы не помните, кто там был возле этой кибитки?» Не поднимая глаз, Клавдия ответила: «Там были старик и молодая цыганка». И она поспешно добавила: «Но больше я ничего не могла видеть». «Я знаю», — сказал он с сочувственной, понимающей улыбкой. «И еще я хотел бы вас просить, чтоб вы не запрещали вашему сыну Ване приходить в кузню. Он у вас очень способный и может научиться там чему-нибудь хорошему. И так же, как и в первый раз, не задерживая больше Клавдию, он с полупоклоном обошел ее стороной и пошел по тропинке». Приезжему человеку всегда не так-то просто бывает заручиться доверием у людей в новом, незнакомом для него месте. К тому же заручиться доверием у крестьян, которые никогда не спешат открывать кому-нибудь душу. Прежде нужно не одно поле вместе вспахать и не один, как говорится, пуд соли съесть. Тем труднее бывает обживаться новому человеку среди придирчивых и острых на язык казаков, да к тому же, если этот человек цыган. В каждом цыгане люди, по издавна укоренившемуся убеждению, всегда прежде всего склонны видеть бродягу и лодыря.